вечеру планировалась доставка остальных 34 работ малого и среднего размера. Бронзовое литье, камень, резьба по дереву и керамика. Однако какой-то идиот из местного ЖЭКа поменял замочную личинку в дверном замке, им не удалось ни отпереть замок, ни выломать саму дверь. А недели за три до этого работу пришлось вывести из мастерской, поскольку на этот раз мозг окончательно отказал иконнику пролонгации аренды помещений под мастерскую. Кому-то, видно, эти метры на Нижней Масловке пришлись по душе. И, конечно же, как удалось выяснить Гвидону, без взятки не обошлось. Нести в объединение мзду за мастерскую иконников не собирался. Разумеется, снова остался на бабах. Идти трясти орденами было противно и неловко, хотя старую армейскую гимнастерку без погон, работая с глиной, пластилином и гипсом, предпочитал всем остальным спецовкам и рубахам. Короче, две недели после того, как пришлось съехать с Масловки, выставочные работы хранились у приятеля в гараже на краю Москвы. Затем приятельская теща упросила того поставить на зиму чью-то машину, и пришлось перебрасывать их снова, на этот раз в комнату при Юликовом домоуправлении, где Шварц вел кружок рисования для детей. Именно там и возник неизвестно кем обновленный замок. С самого утра искали чертова ключника. Не нашли. Затем пробегали час в поисках слесаря, нашли. После пришлось посылать за бутылкой, без которой переговоры заходили в тупик. В итоге, слава богу, открыли, и теперь им предстояло расставить работы за оставшиеся полдня. И вот, когда они, наконец, разгрузились у выставочного зала Цедри и стояли у грузового лифта в очередь за тележкой, Гвидон вытер рукавом пот со лба, выматерился и выдал. «Все, Юль, хватит. Строиться надо. В жиже. Ты со мной?» Юлик как будто совсем не удивился такому варианту и деловито переспросил, общий или два. Имелось в виду количество домов, хотя этот вопрос, в общем, не требовал уточнений. «Ну, ясно, общий!» — недоуменно пожал плечами иконников. «Чего зря тратиться? Две мастерские, две спальни и салон, нормально?» «Корову заведем», — самым серьезным образом поинтересовался Шварц. «У меня после водки молоко сразу на втором месте». «Козу возьмем», — также нешуточно отреагировал Гвидон. «А козла будем приглашать два раза в год для приплода». На то мы порешили. За все послевоенные годы в жижу обоим удавалось наезжать почти ежегодно. В основном это были промежутки между учебой, студенческие годы, и после сдачи заказов, когда оба уж начинали работать самостоятельно, и пошли первые деньги. Что до бабы Параши, то и она стала им почти родней. Старались каждый раз не упустить последний летний месяц. В августе, во-первых, и яблоки из дикого сада, и лучшие, как говорили местные мужики, глина во враге. Нежная на ощупь, вязкая, жирная и самая невонючая. Она и тянется хорошо, и полируется славно, и блестит, считай, сразу после обжига. Но только брать лучше ту, что пониже. Первых пару черенков надо сбросить, тогда возьмешь правильную, живую, липкую, ты можешь не проверять. А любую другую, и что выше залежим, и какая совсем не наша, не жиженская, на ту 8 кирпичей цепляешь в столб с одного замеса. Сушишь досуха и навес приподнимаешь над землю. Не развалится столб. Бери такую глину, меси, не подведет. А пожелаешь совсем подходящую, так трубу из нее слепи и гни ее малым кругом. И коли ни единой трещинки после сгиба не сыщется, а сама колбасина цельная останется, такая и будет самая она, что в дело годится. И строить... И лечить, и щоп стирать за место мыла. Но только нашей все одно лучше нету жиженской. У ней запах не глины, а земли. С нее Бог человек-то лепил и душу опосля вдунул. Так что она и есть дар Божий, и никак не по-другому. Сам Юлик тоже маялся немало из-за нехватки рабочего пространства. И так же, как и лучший друг, ненавидел принимать участие в подковерных московских дрязгах из дележа арендных площадей. Дали, конечно, в 52-м кой-кой полуподвал во дворе на Октябрьской, но и там повернуться было негде. Метр на два, работу уж как надо не рассмотришь, разве что с улицы через открытое окно полуподвала. Честно-то говоря, можно было частично увеличить рабочую площадь, но для этого пришлось бы сломать раздвижную стенку, разделяющую на два небольших помещения для работы и ночевки, после чего выкинуть вечно разваленную надвое тахту и шкаф для белья. Однако на это художник Юлий Шварц пойти не мог, ни при каких условиях. Слишком значимую часть жизни пришлось бы отменить. Упразднив место приема бесчетных амурных симпатий, резвых флиртов, быстротечных физкультурных романов и стремительных одноразовых любовей с блекло выраженным послевкусием. И потом, ну где же еще расположить натуру? Не на потолке же. Натуры послушно лежали в ожидании конца сеанса, затем, как правило, оставались служить художнику до утра, чаще всего в том же положении лежа. Короче говоря, холсты, подрамники, стеллажи, кисти, отмокающие вечно опрокидывающихся на пол банках с водой, непристроенные готовые работы и прочее, все это было явно лишнее в условиях неказистого полуподвального помещения. Было бы оптимально, не раз фантазировал Юлик, когда они выпивали с Гвидоном, сломать все же перегородку, провести горячую воду, вывести все это лишнее фуфло и разместить тут огромную спальню с необъятного размера лежанкой посредине. Не трогать лишь кухоньку, она и так крошечная. И никогда больше не видеть всей этой надоевшей грязи. Пока готовили экспозицию, Гвидон нервничал и постоянно орал на подсобника, выделенного выставкой. Тот едва ворочил языком после принятого с утра полстакана. Но, желая проявить усердие в расчете на вторые полстакана, старался передвигаться по возможности бодро и преимущественно по прямой. Это явно получалось у него неважно. Так или иначе, открытие состоялось в назначенное время. Народ приходил и уходил. Все были свои, радовались в основном искренне. Выпивать по очереди отходили в комнату, оборудованную под раздевалку. Там уж всем наливал Юлик, успевая кадрить почти всех особ женского пола, кто без мужиков. С одной тонконогой стиляжного вида, с глуповатым лицом и оттопыренной попкой, практически договорился уж на завтра. Встречаемся на Октябрьской. Просто обещаю, что выйдет роскошный портрет. Такие данные. Лицо эпохи Возрождения. Неужели никто не говорил?